Роджер с благодарностью посмотрел на Суацзя. На самом деле, он всегда считал себя аристократом. Даже после падения до солдата-раба, образ его мышления никогда не менялся. Тем не менее, он понимал лучше, чем кто-либо другой, что он больше не является истинным аристократом. В настоящее время его заклеймили как раба, и он никогда не станет аристократом снова. На самом деле, он искал лишь уважение. Он уже потерял всю свою гордость. Теперь, только малейшие частички благородства оставались в качестве моральной поддержки. После прибытия на сцену, Суацзя, наконец, отпустил Роджера. Суацзя с завистью сказал: «Черт, стоять рядом с вами не очень мудро, вы выглядите слишком привлекательно». «Ха-ха-ха». Роджер искренне засмеялся. Покачав головой, он ответил: «Ты много меня хвалите. На самом деле, виконт Суацзя не уступает мне, просто вы немного младше. Когда вы станете старше, я уверен, что вы будете лучше меня». Суацзя улыбнулся. «Верно, кто такой Суацзя? Если он хвалил внешность других, то сам он точно не отстает». Суацзя был уверен, что в будущем он, безусловно, будет самым красивым мужчиной в мире. Он исправит любые места, которые будут уродливы. Суацзя осматривал Роджера. Даже сейчас он не мог понять, почему Роджера так любили и уважали, и он не понимал, почему его называли красноногим Роджером. Суацзя подозрительно посмотрел на черные кожаные ботинки на нем. Затем он нахмурил брови и сказал: «Эй, я слышал, все называют вас красноногим Роджером. А почему вы носите черные кожаные туфли? Это не согласуется с вашим именем». Роджер мрачно хихикнул и холодно сказал: «Хотя мои ботинки сейчас не красные, вы поймете, почему меня называют красноногим, как только вы увидите меня в бою». Суацзя посмотрел на Роджера с любопытством и вскоре понял. Пока Суацзя думал, Роджер продолжил: «Пожалуйста, не думайте, что имя такое только из-за моей обуви. На самом деле, меня так называют просто потому, что кровь врагов всегда окрашивает мои ботинки, а не потому, что я ношу красные туфли». Суацзя помолчал немного, прежде чем рассмеяться. Он сильно хлопнул Роджера по плечу и похвалил: «Ах, вы не только красивый, но и клевый. Мне это нравится». Услышав похвалу Суацзя, Роджер посмотрел на руку на своем плече с натянутой улыбкой. Почему Суацзя вел себя с ним так? Он пытался сблизиться. Тем не менее, Роджер вынужден был признать, что ему очень понравилось отношение Суацзя к людям. Роджер чувствовал себя вполне довольным. На самом деле, Суацзя даже позволил ему полностью забыть свой статус солдата-раба. «Роджер, нужно поговорить. Приходите и помогите мне. Пока вы искренне помогаете мне, я помогу вам избавиться от вашего статуса солдата-раба и восстановить эмблему аристократа. Если вы будете хорошо служить, я могу гарантировать вам, что я снова сделаю вас аристократом священного света», — прошептал Суацзя в ухо Роджеру. «Что?» Роджер был шокирован словами Суацзя. Он спросил недоверчиво: «Как это возможно? Раб – это раб. Я никогда не слышал, чтобы раба могли политически реабилитировать обратно в общество. Как только человек становится рабом, то это навсегда». Углы рта Суацзя поднялись, и он усмехнулся. «Хэмэмэм, вы не должны во мне сомневаться. Если я сказал, что я могу сделать это, то я сделаю. Даже если бы я хотел обмануть вас, я бы не стал пробовать использовать такой вопрос». Суацзя засмеялся и твердо заявил: «Сегодня вечером я помогу вам избавиться от своего клейма. Затем, если у вас будут выдающиеся военные достижения, я смогу даровать вам родное и благородное звание. Я попрошу императора восстановить ваш статус аристократа. Не волнуйтесь, я очень близок с императором. У него не будет причин отказываться». Роджер сузил глаза и сказал: «Вы говорите правду?» Суацзя ударил себя в грудь и уверенно сказал: «Я уже сказал, я делаю то, что говорю». Роджер резко вдохнул. Поколебавшись, он ответил: «Так как виконт Суацзя настолько щедр, то я не буду сдерживаться. Я скажу прямо: если вы сможете помочь мне спасти мою семью, то я, Роджер, буду служить вам вечно. Как вам это?» «Ваша семья?» — пробормотал Суацзя в замешательстве. «Да». Роджер решительно кивнул и сказал: «За исключением молодых, моя семья имела свои статусы, и их лишили этих статусов люди, которые пытались подставить меня. Члены моей семьи стали рабами, которых продали на невольничьем рынке». Суацзя нахмурился. Несмотря на то, что звучало это просто, он знал, что там должно быть действительно сложная история за всем этим. Если он напортачит, он попадет в водоворот борьбы за власть. Видя серьезное выражение Суацзя, Роджер прикусил нижнюю губу. Он тоже знал, что эта просьба была слишком сложной, оставляя в стороне тот факт, что члены его семьи были уже проданы в различных местах, что включало даже зарубежные страны. Спираль конфликтов между властями в стране была тем, в чем обычный человек не будет готов принять участие. После некоторых раздумий, Суацзя сказал, «Сколько человек в вашей семье, где все они находятся, и как я могу спасти их?» «Ну», заикнувшись, Роджер ответил, «Более 100 человек, тем не менее, осталось около 30, а где они находятся, я не знаю. Некоторые из них в империи Священного Света, а некоторые в других странах». Поразмыслив, Суацзя твердо ответил, «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Кроме того, я немедленно начну поисково-спасательные операции. Скоро вы сможете встретиться со своей семьей». «Хорошо». Роджер сделал глубокий вдох и решительно заявил, «Раз виконт Суацзя действительно готов помочь мне, я, Роджер, буду служить вам, независимо от того, сколько членов семьи вам удастся спасти. Неважно, какую команду вы дадите мне, я сделаю это, даже если это будет заговор против высших сил». Глава 208. Три великих генерала. Часть 2. В ту же ночь Суацзя встретился с тремя гостями в своем кабинете. Это были генерал Харви, генерал Джейсон и генерал Роджер. Каждый из них держал форму в руках, чтобы предоставить Суацзя. Первый вышел вперед генерал Харви. Когда он передал форму Суацзя, генерал Харви осторожно сказал, «Я разделил группу рыцарей Мэнма на 5 основных корпусов. Есть 1000 рыцарей в средней части, 2 ветви в левой части, которая насчитывает в общем 2000 рыцарей, и 2 ветви в правой части, которая также имеет 2000 рыцарей. Общая сумма 5000 рыцарей». Харви посмотрел на форму в руках Суацзя и продолжил, «5 главных лейтенантов в форме, каждая команда, 1 ветвь группы рыцарей. В бою они поведут свои группы для наступления, обороны и атаки по моим командам». Неплохо. Суацзя читал форму и слушал объяснение генерала Харви. Он похвалил, «Неплохо. Один уровень контролирует другой. Очень уместный подход». Выражение лица генерала Харви засветилось на похвалы Суацзя. Он продолжил, «Под каждым лейтенантом стоят 10 сержантов. Каждый сержант управляет 10 капралами, и каждый капрал командует 10 рыцарями». «Хорошо», — воскликнул Суацзя, — «так не делала ни одна армия. Перед этим наименьшее подразделение достигало 1000. Таким образом, капрал командовал 1000 человек, но теперь, с подразделениями генерала Харви, капрал командовал 10. Суацзя вздохнул. «Боже, как вы додумались до таких разделений, это удивительно». Харви серьезно посмотрел на Суацзя и спокойно сказал, «Это моя догадка после 1000 сражений. На поле боя, капрал, который должен командовать лишь 10 рыцарями, более уместен. Командование большим числом приведет к потере контроля, а командование меньшим будет траты энергии. Если слишком мало подчиненных, количество задач, которые можно выполнить, будет ограничено». Суацзя закивал. На самом деле 10 рыцарей могли нападать, 100 рыцарей могли прорваться через армию, а 1000 может сравнять область с землей. Такого рода разделение было наилучшим. Если бы было только 5 рыцарей, не было бы возможно сформировать атаку, так как количество энергии будет недостаточно. Суацзя схватил ручку на столе и одобрил разделение. Затем он передал форму обратно генералу Харви и улыбнулся. «Хорошо, вы можете возвращаться назад и готовиться. Завтра в 8 утра я официально назначу их». Услышав приказ Суацзя, генерал Харви строго отдал честь, а затем повернулся, чтобы выйти из комнаты. Суацзя повернулся к Джейсону. Видя взгляд Суацзя, Джейсон поспешно положил форму на стол и сказал, «Это разделение управления копьеносцев». Суацзя взял форму и осмотрел ее. Затем он нахмурил брови. В пределах всей группы копьеносцев единственным командиром был Джейсон. Затем он создал новый тип солдата. Солдат-посланник. Были в общей сложности 10 солдат-посланников. Ошеломленный Суацзя поднял голову и посмотрел на Джейсона. «Генерал Джейсон, не слишком ли проста ваша позиция? Во всем корпусе вы единственный командир. Как вы собираетесь командовать целой армией?» Выражение лица Джейсона осталось неизменным. Он ответил, «Виконт Суацзя, вы должны знать, что защита и атаки – совершенно противоположные вещи. Атаки должны быть самыми разнообразными, а также проникновение. С другой стороны, защита требует стабильности и прочности. Все мы долго обучались. Мастера защиты не нужны, и они не должны иметь командные должности. Да, Суа Цзя отложил форму и спросил с любопытством. Скажи мне, какие различия между обороной и атакой? Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю. Видя, как Суа Цзя искренне интересуется, генерал Джейсон засветился в восхищении. Он прожил так долго и сталкивался со многими боссами, которые явно ничего не понимали, но делали вид, что все знают. Самым невыносимым было то, что эти начальники были фигурами, которым нельзя было возразить. Они казались сильнее, чем кто-либо другой, но они на самом деле ничем не отличались от идиотов. Даже если они были в корне неправы, они упорно отказывались признавать свои ошибки. Когда они проигрывали сражения, они винили командиров. Тем не менее, Суа Цзя явно отличался. Если генерал Харви все сделал хорошо, Суа Цзя похвалил его. С другой стороны, хотя он не понимал организации Джейсона, он по-прежнему искренне хотел научиться и терпеливо слушал объяснения. Такого командира Джейсон никогда не встречал. Джейсон объяснил, атаки требуют постоянного изменения, разделение солдат и путей, затем выполнение комбинированных атак в засаде. Однако защита отличается и не может организовываться, как атаки. Джейсон помолчал немного, прежде чем продолжить. Защита уделяет особое внимание сохранению того же состояния. Если бы я назначил 10 военнослужащих высшего ранга на защиту, неважно, насколько хорошо они скоординированы, там будут пробелы и лазейки. Враги используют это только если слить всю армию обороны воедино, враги не смогут найти пробелы. Все солдаты должны были слушать команды Джейсона. Его приказы будут распространяться через солдат-посланников, а затем вся группа одновременно выполнит его. Таким образом, несмотря на наличие 5000 человек, они будут выступать в качестве одного единого существа. Каждый будет следовать командам одного человека и действовать соответственно, что предотвратит любые пробелы. Хотя Суа Цзя не понял всех слов Джейсона, он понял многое. Оборона и нападение действительно имеют различия. Если армия обороны разделится на 5 ветвей, неизбежно появятся трещины. Это обеспечит противнику преимущество. Именно поэтому копьеносцев нельзя делить. Они были как единый щит, единое тело, которое не может делиться на части. Не говоря ни слова, Суа Цзя взял ручку и с удовольствием подписал форму, прежде чем передать ее обратно Джейсону. Отлично. То, что вы сказали, действительно имеет смысл. Как я уже говорил ранее, вы должны вернуться назад и начать подготовку. Я официально наделю вас рангом завтра утром в 8 часов. Джейсон взял форму и вышел из комнаты. В тот момент, в комнате остались Суа Цзя и Роджер. Суа Цзя улыбнулся Роджеру и указал на стул толстяка. Хорошо, давайте сядем и поговорим. Роджер обомлел. Затем он с благодарностью посмотрел на Суа Цзя. Он понял, Суа Цзя действовал таким образом потому, что это было наиболее приемлемым и подходящим. Он отличался от генерала Джейсона и Харви. Они были официальными солдатами. С другой стороны, Роджер был только солдатом-рабом. Перед Суа Цзя, хотя Роджер не следовал военному этикету, Суа Цзя рассматривал Роджера как аристократа. Роджер не возражал, так как он никогда не был фальшив, он никогда не говорил то, что он не думал на самом деле. Глядя на Роджера, Суа Цзя хлопнул в ладоши и громко объявил: «Слуги, принесите фрукты и пирожные». После приказа, горничные принесли еду. Суа Цзя улыбнулся, откинулся на спинку стула и не спеша сказал Роджеру: «Хорошо, теперь давайте поговорим о ситуации с солдатами-рабами. Есть предложение?» Роджер улыбнулся и, не колеблясь, взял фрукт и положил в рот. Хотя во фрукте не было ничего особенного, он не ел фрукты уже много лет. Как у солдата-раба, у него не было возможности есть фрукты. Жуя сладкий плод, Роджер пробормотал: «Очень трудно дать солдатам-рабам какие-либо существенные роли. Тем не менее, последние 6 лет, я пытался собрать элиту среди них и сформировал небольшую группу. Там около 100 человек, каждый обладают особыми способностями». Проглотив плод, Роджер продолжил: «Если вы позволите им выйти на поле боя, вы не будете разочарованы. Мы не военный персонал и не тренировались с детства. Именно поэтому мы простые любители на поле боя. Однако, есть разные вещи, в которых мы являемся экспертами, и можно даже сказать, что мы основатели таких вещей». Глава 209. Вор даже в темноте. Часть 1. Разные вещи? С любопытством спросил Суа Цзя. Роджер загадочно улыбнулся и тихо сказал: «Под различными вещами я подразумеваю воровство, наркотики, терроризм и т.д. Однако хотя эти вещи кажутся незначительными, эти люди имеют большой опыт работы в таких делах. Даже эти, казалось бы, тривиальные задачи можно превратить в целое искусство. Роджер похвалил: «На поле боя мы просто пушечное мясо, но если вы позволите нам смешаться с толпой, это будет совсем другая история. Наши способности на устрашающих уровнях, несмотря на то, что нас лишь сотня, разрушение, которое мы можем принести, больше, чем у армии в 100 тысяч человек. Ой, поразительно!» — воскликнул Суа Цзя взволнованно. «Ммм», кивнул Роджер и усмехнулся. «Хотя я не осмелюсь сказать что-нибудь еще, если вы захотите разведку, убийство, похищение, вымогательство, терроризма или отравление, мы ваши специалисты». Глаза Суа Цзя загорелись. Все это время его самый большой недостаток был в этом аспекте. Если у него будут такие люди, это было бы здорово. Неважно, что он делал, это было бы намного проще осуществить. Кроме того, у него было бы больше возможностей для решения любой задачи. Суа Цзя резко ударил по столу и заявил: «Очень хорошо, составьте список элиты немедленно. Завтра утром я приму соответствующие меры». Роджер улыбнулся и вытащил форму из кармана, небрежно бросил ее на стол. «Я приготовил все давным-давно. Ха-ха, здесь 87 человек». Роджер встал и выбросил фрукт, неторопливо сказав: «Хорошо, виконт Суа Цзя, так как уже довольно поздно, я не буду вам мешать, забрав форму». Суа Цзя встал и ответил: «Ммм, действительно довольно поздно. Вы должны отдохнуть». Суа Цзя открыл межпространственное кольцо и вынул бутылку рома, бросив ее в сторону Роджера. Он улыбнулся и сказал: «Вот вам бутылка алкоголя. Хи-хи, это прекрасный напиток, которая успешно прошла через большие торговые пути». Роджер поймал бутылку и изучил этикетку. Он облизнулся и сказал: «Я уже и не помню, когда я в последний раз пил алкоголь, не говоря уже о таком качественном напитке». «Ммм, большое спасибо». Роджер спрятал бутылку и, махнув рукой на прощание, повернулся, чтобы покинуть комнату. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро раздался сигнал тревоги, и все постоянные солдаты и солдаты-рабы снова собрались на площади. Суа Цзя появился на сцене. Однако сегодняшний день отличался от вчерашнего, потому что помимо Суа Цзя, генералов Харви, Джейсона и Роджера, за ними были десятки фигур других солдат. Суа Цзя нарушил молчание и заявил: «Хорошо, ночью, разобравшись с делами, я объявляю установление группы рыцарей изумрудных ангелов. Главой команды буду я. Позицию заместителя командующего займет генерал Харви. Также генерал Харви будет генералом группы рыцарей изумрудных ангелов». Суа Цзя вытащил форму и зачитал имена 5 лейтенантов, 50 сержантов и 5 сотен капралов, которые получали свои письма о назначении. Конечно, не было возможности прочитать каждое имя, поэтому он просто передал письма генералу Харви. Это было эффективнее. Под аплодисменты солдат, генерал Харви с радостью взял письма и покинул сцену с несколькими десятками своих. Тем не менее, он не ушел с этой зоны, так как собрание еще не закончилось. Суа Цзя вытащил другую форму и зачитал вслух: «Далее, группа копьеносцев войдет в группу наемников кровавых ангелов. Руководителем команды буду я. Положение заместителя займет генерал Джейсон. Кроме того, генерал Джейсон будет генералом группы наемников кровавых ангелов». После этого заявления Суа Цзя вручил соответствующее письмо о назначении Джейсона. Джейсон взволнованно взял документы. Больше всего его потряс не статус генерала, а статус заместителя командира кровавых ангелов. Это больше не попадало в разряд армейских чинов. Суа Цзя улыбнулся и вынул последнюю форму. Роджер и его подчиненные, элитные солдаты, войдут в воровскую группу темных ангелов. Как и раньше, я буду руководителем команды, в то время как Роджер будет заместителем. Роджер также будет генералом темных ангелов. Роджер сделал паузу, а затем искренне сказал: «Я очень хочу зачитать имена членов в группе темных ангелов, но все знают, что как воры, мы должны держать эту информацию в секрете. Ради обеспечения того, чтобы наши будущие операции проходили гладко, мне придется изменить свое первоначальное намерение и воздержаться от объявления имен». Суа Цзя сделал паузу, а затем торжественно сказал: «В городе Рассвета 110 тысяч граждан. 100 тысяч из них являются солдатами-рабами. На самом деле, это место – город рабов». Услышав Суа Цзя, все опустили головы. Они все знали, что это правда. Но, несмотря на это, никто не был готов это услышать. Видя мрачные выражения лиц у каждого, Суацзя резко повысил голос и заявил: «Я не могу восстановить ваши статусы, как обычных граждан. Тем не менее, я могу гарантировать, что в городе Рассвета мое управление не будет относиться к вам, как к рабам, и не будет использовать вас в качестве пушечного мяса. Вы все граждане города Рассвет, здесь нет рабов». Солдаты-рабы резко вдохнули. Они все знали, что освободиться от статуса раба было невозможно. Даже император не мог сделать это, не говоря уже о Суацзя. В конце концов их было 100 тысяч. Тем не менее, независимо от их статуса, Суацзя фактически заявил, что он не будет рассматривать их в качестве рабов. Этого уже было немало. Как рабы, они не могли пользоваться теми же привилегиями, что и обычные люди. На самом деле, только того факта, что их не будут использовать в качестве пушечного мяса, уже было достаточно, чтобы заставить их порадоваться. Суацзя посмотрел на радостных солдат и продолжил: «Я не могу ничего обещать, если вы покинете город, но до тех пор, пока вы остаетесь здесь, я могу гарантировать, что с этого момента каждый гражданин Рассвета может пользоваться всеми правами человека». Как только Суацзя закончил говорить, солдаты-рабы подняли руки. Раздались аплодисменты. Сильнейшим желанием раба-солдата было получение прав человека. Видя, как солдаты-рабы взбудоражились, Суацзя улыбнулся и протянул руку, указывая им успокоиться. После того, как аплодисменты затихли, Суацзя продолжил: «Когда вы, ребята, станете гражданами, я больше не буду вас обеспечивать. Если вы хотите получить что-то, то вы должны будете трудиться или участвовать в бою. Если у вас будут военные достижения, обещаю вам, что вы будете, как любой другой гражданин, вознаграждены. Вы даже сможете стать дворянами в городе Рассвета. Если вы станете аристократами, у вас будет статус типичного аристократа и все привилегии». Глава 210. Вор даже в темноте. Часть 2. Все солдаты-рабы закричали. Хотя все, что обещал Суацзя, было только в пределах города Рассвета, этого уже было достаточно. До тех пор, пока они не покинут город Рассвета, проблем не будет. В этом городе они больше не будут рабами. Суацзя улыбнулся и сказал: «Скоро я открою военный полигон для тренировки группы копьеносцев, группы лучников и группы рыцарей. Если вы заинтересованы, вы можете участвовать. После тренировок вы можете стать выдающимися постоянными солдатами. Тогда вы будете иметь зарплату и прибавки, а также будете считаться солдатами». Суацзя посмотрел на возбужденную толпу и громко объявил: «Даже если вы не сможете стать солдатами, ничего страшного. Вы можете использовать труд как обмен на что-либо. Это включает в себя деньги, репутацию, статус и даже ранги дворян. В общем, каждое усилие и каплю пота, что вы вложите, никогда не забудутся». Такой уклад поднял энтузиазм у солдат-рабов. В течение всего нескольких дней из армии в 100 тысяч человек было выбрано 10 тысяч рыцарей, фехтовальщиков, копьеносцев и лучников. Выбрав солдат с различными талантами, оставшиеся 60 тысяч солдат были объединены Суацзя, как дальнобойные лучники. Эта роль не требует точности, просто силу рук, чтобы тянуть луки. Хотя точность 60 тысяч дальнобойных лучников была низкой, стрельба вместе с таким количеством людей образует дождь стрел, от чего будет совершенно невозможно уклониться. Там не было никакой необходимости в прицеливании. Таким образом, помимо выбранных 40 тысяч солдат, оставшиеся проводили каждое утро, день и вечер за тренировками, а остальную часть времени они трудились. После создания различных типов солдат, Суацзя начал закупать оружие и боеприпасы. Деньги, которые он тратил, утекли, как вода, но, к счастью, отец Найфылянь много до этого не истратил. Сначала нужно было приобрести новые доспехи и оружие для группы рыцарей Мэнма, а также копьеносцев. Это не требовало денег, так как они могли заменить все на новое. Если бы они потратили деньги на покупку этих вещей, это было бы пустой тратой денег. Уже только 10 тысяч доспехов, заоблачная цена. Помимо постоянной армии, Суацзя также должен был приобрести 60 тысяч доспехов и оружия для специально отобранных постоянных солдат-рабов. Они носили броню и оружие, которые накопились за эти годы в хранилище. Также, как и другие солдаты, они заменили все на новое. Качество тоже было первоклассным. На самом деле 60 тысяч солдат-рабов обошлись дороже всего. Суацзя приобрел для них 100 тысяч жестких кожаных доспехов, а также 100 тысяч луков. Он купил так много, так как если они износятся во время боя, солдаты смогут переодеться в другие. В конце концов эти вещи им никто не поменяет. Для того, чтобы минимизировать затраты, Суа Цзя не стал покупать деревянные и бамбуковые стрелы. Они сломаются в первый же бой. Несмотря на то, что они были дешевыми, они не стоили того. Вместо этого, Суа Цзя купил металлические стрелы. Хотя нельзя сказать, что они будут держаться вечно, их можно использовать, по меньшей мере, 100 раз каждую. Кроме того, металлические стрелы все-таки были из металла, так что они имели мощную пронизывающую способность. Единственным недостатком было то, что они были тяжелыми, так что легкие луки нельзя было использовать. Только большие луки могли держать эти стрелы. Хотя расстояние выстрела стрелы может быть снижено из-за веса, разрушительная способность стрелы увеличивалась. Магические свойства металла уменьшали эффекты боевой ци и магических щитов. Можно сказать, что даже военные святые не смогли бы противостоять такого рода атаке. Хотя оружие уже было приобретено, доставка займет много времени. Рыцари Мэнма развили своих Мэнма, но этот процесс еще не завершен, и потребуется еще некоторое время. Группа шестикрылых ангельских фениксов сопроводили семью Найфылянь, а затем отправились в лабораторию атомной алхимии грузить магических роботов. Таким образом, они еще не вернулись. На какое-то время только 5000 копьеносцев могли защитить город Рассвета. Что касается солдат-рабов, помимо работы каждый день, они также спокойно ждали прибытия их оружия и доспехов. Для солдата-раба набор доспехов и оружия, безусловно, повысит шансы на выживание. В тот же вечер, Суа Цзя тайно созвал 100 членов воровской группы темных ангелов. Большой зал лорда города был полностью заполнен. Парни разных наружностей в неподобающей манере сидели в креслах. Тем не менее, Суа Цзя знал, что эти, казалось бы, простые ребята, на самом деле имели уникальные способности. Суа Цзя поднял бокал на Роджера и улыбнулся. «Можете пока отложить другие вопросы. Завтра утром вы должны выйти из города и найти и спасти членов вашей семьи. После этого вы можете вернуться и помочь мне». Роджера прослезился. Суа Цзя не только дал ему защиту, он также доверился ему и дал ему важное место. На такую доброту Роджер должен был ответить взаимностью. Однако, как сказал Суа Цзя, Роджер должен отправиться рано и спасти свою семью. Иначе, чем позже он уйдет, тем более вероятно, что он потеряет больше членов семьи. Суа Цзя вытащил кристальную карту и вручил ее Роджеру. «Здесь 10 миллиардов золотых монет. Если вы сможете выкупить их обратно, не пытайтесь бороться. Несмотря на то, что мы не боимся вовлекаться в такое, как только дело выйдет из-под контроля, это будет невыгодно для вашей спасательной миссии». Роджер взял карточку, не говоря ни слова. Он тяжело кивнул и сказал тихим голосом: «Не волнуйтесь, Виконт Суа Цзя. Я постараюсь урегулировать этот вопрос как можно быстрее и вернусь, чтобы помочь вам». Суа Цзя улыбнулся и кивнул. Спокойно встав, он сказал: «Уже совсем темно. Вы, ребята, можете продолжать пить, а я пойду разберусь с некоторыми вопросами публичной собственности». В ответ на прощание Суа Цзя, все члены группы Темного Ангела встали и смотрели, как он уходит. Несмотря на то, что они не знали его, они уважали каждое его действие. Выйдя за дверь, Суа Цзя вдруг остановился. Подумав немного, он холодно сказал: «Когда вы отправитесь, вы должны быть предельно осторожными. Но вы должны помнить, как члены воровской группы темных ангелов, вы не можете активно беспредельничать. Но если кто-то посмеет спровоцировать нас, ничего не бойтесь. Несмотря ни на что, вы не можете понижать репутацию воровской группы темных ангелов». «Ха-ха». Роджер мрачно усмехнулся и ответил: «Не волнуйтесь, Виконт Суа Цзя. Если кто-то осмелится запугивать нас, они пожалеют об этом. Мы, эксперты, специально отобранные из огромного числа преступников, мы все эксперты в преступлениях. Даже если на нас нельзя рассчитывать на поле боя, скрытые нападения и убийства – наше все». На следующее утро Роджер вывел воровскую группу темных ангелов за пределы города Рассвета искать и спасать родственников Роджера. Суа Цзя посмотрел в ту сторону, где исчез Роджер и его группа, и покачал головой. В то же время Найфылянь рядом с ним с любопытством спросила: «Молодой господин, почему вы придаете такое большое значение Роджеру и относитесь к нему так хорошо?» Суа Цзя бросил взгляд на Найфу. Последние несколько дней она всегда была рядом с ним, неважно, куда он шел, и очень редко говорила. Но каждый раз, когда она говорила, это всегда был вопрос. Суэ Цзя спокойно ответил. Потому что у него есть чувство сопереживания и справедливости. Я вижу искренность в его глазах. Для меня это самое ценное. А ты, я вижу незаурядность, спокойствие и, очевидно, искренность. В противном случае, почему, ты думаешь, я позволил тебе встать на мою сторону? Найфа вздрогнула и кивнула. Она продолжала спрашивать. Но, даже если вы придаете ему слишком большое значение, я все равно не понимаю, почему вы готовы рисковать из-за него, и потратили столько живой силы, физических ресурсов, а также денег. Ну, пробормотал Суэ Цзя и почесал голову, это я не могу объяснить. Если я хочу что-то сделать, я просто делаю это. После небольшой паузы, Суэ Цзя продолжил, это, вероятно, из-за его личного обаяния и очарования. Проще говоря, ему больше подходит быть лидером. Не находишь его красивым и выдающимся? Ну, Найфа поколебалась немного, прежде чем твердо ответить. Несмотря на то, что он довольно красив, он староват. Ему около 40 лет, не так ли? Кроме того, самое главное для мужчины, не его внешний вид, а его сила. Несмотря на то, что он красивый и классный, я не думаю, что он такой уж привлекательный. Глава 211. Вторжение могущественных врагов. Часть 1. Найфа Лянь тайно посмотрела на Суэ Цзя. На самом деле, у такого мальчика, как Суэ Цзя, было больше шансов привлечь ее внимание. Еще тогда, в школе, он уже был очень известен. Выйдя в общество, он плавно увеличил свое богатство, а также продвинул дворянское звание. Хотя сам Суэ Цзя не мог этого сказать, его тело в глазах других было объято ярким ореолом, который скрывал много секретов. Например, в глазах Найфы Лянь Суэ Цзя был действительно необыкновенным. Ему было всего лишь около 13 лет, но он уже стал виконтом. Кроме того, на его стороны было много экспертов, что были аномально мощными. У него также был город Рассвета, как его территория. Как он все это сделал? Это была пограничная станция между шестью странами. Красота и героизм были действительно требованиями, которые привлекали внимание девушек. Тем не менее, это были не единственные вещи. Внешний вид, конечно, имел огромное значение, но важнее были власть, личность и обаяние. Видя, что Найфа молча стоит уже довольно долго, Суэ Цзя не повернулся к ней и вопросительно посмотрел. По его словам, Найфа Лянь тоже была весьма загадочна. Ее легкое маневрирование в частности было тем, чего жаждал Суэ Цзя. Он поколебался немного, прежде чем сказать. Есть вопрос, который я хотел бы тебе задать. Однако, мне всегда было неловко хм. Найфа Лянь озадаченно взглянула на Суэ Цзя и спросила. Можете спрашивать. Суэ Цзя кивнула и сказал. Ты имеешь право не отвечать. Но если ты готова поделиться, я, безусловно, отблагодарю тебя должным образом. Найфа не знала, смеяться ей или плакать. Когда он посмотрел на улыбающуюся Найфу, его сердце забилось быстрее. В ходе недавней цепи сражений, он вдруг обнаружил проблему. Свои боевые способности в ближнем бою. Хотя маги дрались на дальних дистанциях, дистанцию в большинстве сражений было трудно сохранять. Факторы расстояния включали в себя местность, окружающую среду, а также силы противника. Например, сражение в тот день в зале резиденции городского лорда. Как только Суэ Цзя вошел в зал, он почти сразу же попал в ближний бой. Все пути эвакуации были перекрыты. В тот момент не было никакого способа увеличить расстояние. Кроме того, если бы он попытался двигаться, как маг может сравниться с воином? Без сомнения, когда бы увеличил расстояние между ним и его противником, он будет иметь разрушительную силу, которая может полностью победить воина гораздо сильнее, чем сам маг. Тем не менее, маги были не единственными людьми, кто знал об этом. Все понимали этот факт. Кроме того, в будущем Суэ Цзя должен был выйти на большие торговые пути. Ситуация там будет гораздо сложнее, чем здесь. Враги могут появиться перед ним в любой момент. Желание сохранить дистанцию в таких обстоятельствах было просто фантастикой. Если другая сторона знала, что он был магом, было бы странно, если бы противник позволил ему отойти. По этим причинам, Суэ Цзя вдруг понял, что атаки ближнего боя были самыми важными. В атаках ближнего боя маги были худшими. Это было также основной причиной большинства проигрышей, от которых страдали маги. Теоретически, истинная способность человека не может рассчитываться в соответствии с их сильной, она рассчитывается в соответствии со слабыми сторонами, а ближний бой был, несомненно, самой большой слабостью мага. В условиях ближнего боя у Суа Цзя были алмазная атака, щит водного бога, оборотный замороженный газ и техника ледяного потока, но все они были для нападения или защиты. Ни один из них не был навыком уклонения. Даже странствие по волнам не могло уклоняться. Военные сапоги могли только помочь перемещаться в воздухе. Тем не менее, Суа Цзя обнаружил маневренность ног Унайфы. За ее шагами нельзя было уследить. Когда казалось, что она идет налево, она поворачивала направо. Казалось невозможным ее поймать. В настоящее время дальнодействующие магические атаки Суа Цзя уже обладали огромной силой. Тем не менее, Суа Цзя был огорчен, обнаружив, что в своих последних боях, была ли это драка против Дамей, борьба за броню Атлантиды или кровавый бой в жилище городского лорда, последние минуты боя зависели от ближнего боя. Если бы он проиграл в ближнем бою, он проиграл бы всю битву. Суа Цзя резко поднял голову. Он знал, что атака, защита и вспомогательные движения были вещами, которые он мог освоить сам. Тем не менее, маневренность требовала того, чтобы учиться у кого-то. Суа Цзя сказал сквозь зубы: «Я помню, как увидел тебя лет 5 назад в Академии Священного Света. Ты и странно маневрировала. Я хотел бы знать, почему это выглядит так ненормально. Что, вы видели меня 5 лет назад?» — вскрикнула Найфа от удивления. Суа Цзя кивнула и с горечью сказал: «Да, из-за этого Кас ударил меня. Это был первый раз, когда меня избили». Найфа была в шоке. Она наконец-то поняла, что именно за вражда была между Суа Цзя и Касом. Она просто и представить не могла, что ненависть между ними возникла из-за нее. Увидев растерянную Найфу Лянь, Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Я готов был попросить у тебя совета еще тогда, но из-за проблемы с Касом я вернулся, чтобы обучаться за закрытыми дверями, чтобы улучшить свою магическую и духовную силы. Таким образом, я позабыл о важности маневрирования, которое я видел». Суа Цзя посмотрел на Найфу и искренне сказал: «Вот почему мне интересно, сможешь ли ты научить меня этому?» Ну, Найфа покраснела. Видя выражение ее лица, Суа Цзя помрачнел. «Если это действительно слишком сложная просьба, то я не буду спрашивать. Нет-нет, на самом деле, хотя Найфа казалась гордой и отрешенной, ей было всего лишь около 15 лет. Ей не очень нравилось разговаривать, но она все равно была очаровательной девушкой с игривым характером, и этот аспект не изменился». Она покосилась на Суа Цзя и увидела разочарование на его лице. Она стиснула зубы и вдруг сказала: «На самом деле мне нечему вас учить. Это не значит, что я не желаю учить, я просто ходила по решеткам, смеха ради, по решеткам». Когда Суа Цзя услышал это, он был шокирован. Докивнув, Найфа смущенно сказала: «Там ведь была центральная дорога в академию, вымощенная разноцветной галькой. На самом деле, я просто наступала на голубые камни один за другим. Я не использовала никаких техник маневрирования». Суа Цзя был совершенно ошарашен. Он хорошо помнил, что центральный путь в академию делился на два. Там были части школы с обеих сторон, и этот путь был единственным между ними. Путь был выложен зелеными и синими камнями, сверху были голубые камни, что давало людям ощущение, будто это была текущая река. Эти голубые камни были подобны гальке вдоль ручья. Суа Цзя резко хлопнул в ладоши. Он вдруг понял, что эти камни, вероятно, были там не случайно. Должно быть, они следовали некоторому типу диаграммы. Это означало, что эта схема и содержала то самое маневрирование. Суа Цзя больше не смел тратить время. Он поспешно написал письмо Вэнь Я, прося ее помочь ему найти эту схему. Способность Вэнь Я добиваться целей была бесспорна. В конце концов, ее статус и положение были установлены. Вскоре после этого схема была выложена перед Суа Цзя. Кроме того, над головой был выстроен образ центрального пути. Глава 212. Вторжение могущественных врагов. Часть 2. Как и предполагал Суа Цзя, диаграмма ясно показывала маневрирование. Тем не менее, кто-то по ошибке использовал это как строительный контур и проложил дорогу. Образ центральной дороги над головой на 80% был идентичен схеме маневрирования. Однако конструкция не была в строгом соответствии, поэтому были некоторые различия. В маневрировании малейший сантиметр разницы был эквивалентен 1000 ли. Эта диаграмма маневрирования была наиболее точным изображением, а также самым мощным. Тем не менее, хотя воздействие изображения центральной дороги отличалось, это не значило, что оно бесполезно. Кроме того, оно было несложным и подходило для тех, кто хотел учиться. Оно было не таким глубоким, как исходная диаграмма, и было более целесообразно использовать его в качестве учебных материалов для солдат. Можно сказать, что образ центральной дороги был упрощенной версией маневрирования. Суэцзя дал изображение Нэйфе и велел ей поручить каждому построить центральную дорогу в соответствии с ним. С тех пор, все, кто перевозил камни, должен был наступать только на синие камни. Это добавит маневренности в их способности. Затем Суэцзя начал обучение за закрытой дверью, чтобы полностью сосредоточиться на изучении этой маневренности. Суэцзя знал, что это решит его способности к уклонению в ближнем бою. Суэцзя держал диаграмму в руке и внимательно осматривал. На бумаге было два слова: «поднимающиеся волны». Под словами был сложный ряд синих точек. Когда он внимательно пересчитал их, он понял, что их было более 100. После целой недели Суэцзя полностью запомнил все о маневрировании. Затем он начал тренироваться. После практики Суэцзя сразу обнаружил удивительные моменты. На самом деле, маневры – это были обманчивые шаги. Когда казалось, что человек идет налево, он на самом деле идет направо. Когда казалось, что человек наступает, его тело фактически отдалялось назад. Самое чудесное было то, что движения не просто обманывали глаз, они также обманывали уши и разум. Когда кто-то отходил, противнику казалось, что человек шел вправо. Тем не менее, тело двигалось в каком-то другом направлении. Если бы противоположная сторона закрыла свои глаза, а затем открыла, она была бы в замешательстве. Ей будет казаться, что человек движется вперед. Тем не менее, человек движется в обратном направлении. Как же тогда атаковать? Если бы другая сторона попыталась атаковать, когда человек отступал, он бы уже давно отошел к тому времени. Хотя маневрирование было магическим, и Суэцзя запомнил все это, он обнаружил, что практика и освоение было слишком сложным. Суэцзя стоял в комнате, его правая нога сдвигалась, а левая упиралась в землю. Он двигался в обратном направлении, затем его левая нога остановилась. Потом она двинулась, и правая нога оттолкнулась от земли. Эти чередующиеся движения были обратными движениями вперед и назад. Хотя это звучит просто, делать это точно было чрезвычайно трудно. Если он хотел сделать это правильно, его действия должны быть идентичны тому, как если бы он двигался вперед. С виду казалось, что он наступает, но его тело на самом деле движется в обратном направлении. Эта трудность была настолько велика, что даже если бы он тренировался всю жизнь, он бы, возможно, не достиг идеальной точки. Это требовало природного дара. В бою пропущенная атака может привести к печальному исходу. Атакам нужна энергия. Чем больше энергии, тем более разрушительно нападение. Но как только атака пропущена, был необходим период, чтобы втянуть свою энергию и возобновить еще одно нападение. Этого времени было достаточно, чтобы противник успешно уклонился, а затем напал на беззащитного человека. Суэцзя тренировался целую неделю. Он спокойно тренировался каждый день и постепенно походил на призрака. Его движения были едва различимы, почти непостижимы. Его ноги, казалось, не касаются земли. Это давало жуткое и пугающее чувство. Можно с уверенностью сказать, что Суэцзя уже изучил маневрирование. Тем не менее, эта сила должна вводить других в заблуждение, так что, если он хотел использовать свою полную мощь, ему нужно максимизировать свои способности к одурачиванию. Вот почему это было так трудно. Даже за всю жизнь Суэцзя никогда бы не справился с этим до конца. К счастью, Суэцзя был еще молод. Хотя первоначально процесс обучения был сложен, он быстро учился. На самом деле, это был, в основном, танец, очень странный танец. Пока Суэцзя был полностью погружен в тренировки, раздался стук. Он вдруг остановился и крикнул: «Входите, дверь не заперта». Дверь быстро распахнулась, вошла Найфа Лянь с серьезным выражением лица. «Плохие новости, молодой господин. Армия Союза воров собралась вместе, они хотят навредить нам. Прямо сейчас наши закупки заблокировали». «Что?» Суэцзя затрясся. Он уже и забыл о Союзе воров. Только теперь, после напоминания Найфы, он внезапно понял, что он был слишком небрежен. На данный момент шестикрылые фениксы были еще на миссии. 5000 мынма еще не закончили развиваться, так что рыцари сейчас не могли бороться. Самым ужасным было то, что доспехи и оружие солдат-рабов еще не пришли. Суэцзя не мог отрицать тот факт, что он совершил огромную ошибку в своих договоренностях. Он не должен был отправлять ангельских фениксов, когда Мэнма эволюционировали. Тем не менее, было уже слишком поздно, чтобы рассматривать это. К счастью, город Рассвета, наконец, зафиксировал оборону. 5000 копьеносцев, 10000 солдат-рабов с копьями, 10000 дальнодействующих лучников, 10000 фехтовальщиков и 10000 рыцарей были полностью оборудованы и могли пойти в бой в любой момент. Тем не менее, солдаты-рабы не закончили тренироваться, так что трудно было сказать точно, насколько мощными они были. Суа Цзя громко заявил: «Немедленно распространите мой приказ, пусть 40 тысяч постоянных солдат-рабов временно остановит свой труд и полностью сосредоточится на подготовке к бою. 5 тысяч постоянных копьеносцев пусть идут по своим местам на стенах и будут готовы к защите от атак Воровского союза в любой момент». Суа Цзя остановился на мгновение, прежде чем продолжить. «Кроме того, пусть 60 тысяч солдат-рабов временно прекратят строительство на стенах границы города, и вместо этого сконцентрируются на выкапывании больших камней, чтобы улучшить городские стены в направлении священного света. В настоящее время стены городской границы были уже в 100 метров длиной и высотой более 20 метров. Тем не менее, стены, стоящие перед священным светом, были длиной всего 4 метра и высотой лишь в 2 этажа. Хотя это немало, этого все равно недостаточно. В конце концов, стены из укладки камней имели скос, и враги могли легко вбежать по ним. Все солдаты-рабы знали, что эти стены были их спасательным кругом. Таким образом, никто не смел расслабляться, и все трудились день и ночь. Наконец-то после пятого пласта камней, армия Воровского союза показалась на далеких равнинах. Глава 213. Потрясающая победа. Часть 1. Как только появились враги, город Рассвета немедленно приступил к действиям. 5000 копьеносцев образовали большое защитное построение у городских ворот, и любой враг, который попытается пройти, будет встречен беспощадной бойней. Эти солдаты были экспертами в боевой ци и были элитой империи, они никого не боялись. Первоначально, если бы рыцари Мэнма были доступны, копьеносцы бы уже охраняли двери, в то время как рыцари Мэнма атаковали со стен, так что любой враг-захватчик был бы полностью уничтожен. Однако, пока звери Мэнма в состоянии эволюции, рыцари были ограничены в действиях, так как они не имели никакого источника силы. Суа Цзя горько улыбнулся 10-метровой линии городских стен. Он мог только послать всех солдат-рабов к этим стенам. Даже если у них не было оружия, земля была полна камней, чтобы бросаться ими. Суа Цзя полагал, что это было намного эффективнее, чем использовать солдат в качестве пушечного мяса. Столкнувшись с сильным противником, постоянные солдаты-рабы взяли свое оружие и оборудовали свои доспехи. Несмотря на то, что они не были экспертами в боях, они были частью войск уже довольно долго и не боялись битвы. Все затаили дыхание, ожидая битвы. За пределами города Воровский союз насчитывал почти 100 тысяч. Издали был виден участок черного цвета, который, казалось, покрывал целые равнины. Суа Цзя посмотрел на горизонт и тайно начал беспокоиться. Судя по всему, число его армии и армии противников было примерно одинаковым. В городе Рассвета было 100 тысяч солдат, как и у армии воров снаружи. Тем не менее, он не мог забыть, что у него было 60 тысяч солдат-рабов, которые до сих пор были с голыми руками, и у них были только камни, как оружие. Воровский союз был другим. Хотя нельзя сказать, что они были элитой, они носили отличные доспехи и держали в руках сверкающее оружие. С таким солдаты-рабы сравниться не могли. Хотя битва еще не началась, другая сторона, казалось, уже обеспечила себе победу. Тем не менее, Суа Цзя знал, что и у них есть что-то хорошее. 40 тысяч постоянных солдат-рабов. Эти солдаты были в броне и держали пики, луки, мечи и щиты. Только 10 тысяч рыцарей, из-за отсутствия опоры, не могли использовать максимальный потенциал. Тем не менее, опираясь на свои доспехи и военные клинки в руках, можно было идти против элитных войск. Увидев плотную черную массу армии воров на горизонте, Суа Цзя знал, что он должен был протянуть этот бой. После того, как противоположная сторона начнет, они определенно проведут экспериментальную атаку, чтобы проверить военную мощь города Рассвета. Затем они подавят всю линию армии. Если Суа Цзя не сможет нанести ответный удар, результаты этой битвы будут плачевными. Идея промелькнула в сознании Суа Цзя. Он громко объявил: «Распространите приказ. 40 тысяч постоянных солдат-рабов спрятаться за постройками городских стен. Когда прозвенит сигнал тревоги, все войска должны броситься вперед. Если звонок не прозвенит, никто не должен двигаться. Любой, кто ослушается, будет обезглавлен. После команды Суа Цзя, 40 тысяч солдат быстро отступили к близлежащим стенам. В то же время, лидер воровской армии за пределами города уже начал разведывательную атаку. Увидев, что армия быстро приближается, Суа Цзя взревел: «Мои соратники, несмотря ни на что, мы должны выстоять. Вперед, безжалостно сокрушите их». Несмотря на то, что они не знали, что именно планировал Суа Цзя, солдаты поняли, что это не тот момент, чтобы отступать. Независимо от того, что случится, они должны атаковать. Если они смело вырвутся вперед, возможно, есть шанс, что они выживут. На поле боя, чем больше отступаешь, тем быстрее встретишь смерть. В настоящее время, все солдаты-рабы подняли камни размером с их головы и быстро направились на городские стены, готовые напасть на армию за пределами города в любой момент. Вскоре после этого, армия воров бросилась к городским стенам. Хотя эти воры были одеты в кожаные доспехи и держали острые клинки в руках, одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что броня была сломанной, а оружие было сколото по всей длине. Было видно, что они были эквивалентны солдатам-рабам в своей армии. Их использовали для проверки умений и навыков врагов и превращали в пушечное мясо. Стены города Рассвета были на самом деле просто большими грудами камней, которые были около 5 метров в высоту. Они были под углом 60 градусов, и было видно, что можно было легко перейти по ним вверх. В этот момент необходимо было учитывать защитные способности. Малейший намек на отступление даст врагам преимущество. Тогда враги войдут в город, и священный свет попадет в руки врага. Наконец, после некоторых колебаний, воровские солдаты подошли к склону камней и начали подниматься вверх. Видя это, генерал Джейсон отдал приказ: «Вперед, вперед, вперед!» Вслед за сохраняющимся криком генерала Джейсона, дюжина ранее скучающих солдат-посланников стали тоже громко кричать. Услышав это, 60 тысяч солдат-рабов напрягали горло и присоединились. Они подняли камни высоко над головами и начали прыгать вверх на стены. В тот момент, все воры были шокированы, обнаружив толпу на длинных городских стенах. Каждый держал камень размера своей головы. «Огонь! Огонь! Огонь!» Генерал Джейсон, а также солдаты-посланники еще раз закричали. Услышав это, все солдаты-рабы закричали в унисон и начали инициировать атаку воров под стенами. Используя все свои силы, они кидали камни вниз. На стенах длиной в 10 километров было 10 тысяч солдат-рабов. Каждый из них бросал камни вниз, затем они покидали стену. Позади них была вторая линия солдат-рабов, которые тоже кидали камни. Потом была третья, четвертая. На каждом метре стены было 6 солдат-рабов, которые один за другим бросали камни. Затем они брали еще камни и снова кидали их. За последние несколько дней, они раскопали достаточно камней, которых хватит на целую неделю. Дождь камней безостановочно обрушался вниз. Народ возле стен был искалечен. Только те, кто были позади всех, смогли избежать нападения. Воры все начали отступать перед лицом такого плотного дождя камней. Это было еще страшнее, чем магия элемента земли. Чистилище пылающих камней. Область вдоль стен была усеяна трупами более 40 тысяч воров. Из-за отсутствия дальних атак, потери противника были велики. Одно столкновение забрало у них 40% силы. Воровская армия и представить себе такое не могла. На самом деле, так думала не только армия воров. Даже те, кто планировал эту операцию, Суа Цзя и генерал Джейсон, не ожидали такого результата. Сражение уже сейчас привело к нулевым потерям на стороне города Рассвета. Было лишь несколько сотен солдат-рабов, которые потеряли равновесие и поваленные стены. Тем не менее, они пострадали от легких травм, и как сейчас, ни один человек не покинул бой из-за травмы. Пострадав, глава армии Воровского союза, вероятно, чувствовал стыд. Армия разделилась, чтобы выявить команду сильных и здоровых воров, носящих желтые кожаные доспехи. Организовав построение, они зажглись убийственной аурой и направились в город Рассвета. Увидев воровскую армию вдали, выражение лица генерала Харви вдруг изменилось. Он кричал: «Плохие новости. Это воровская армия летающей саранчи. У них у всех арбалеты, и они могут убить любого врага в пределах 50 шагов от них. Это означает, что как только солдаты-рабы появятся на городских стенах, им будет сложно избежать смерти. Арбалеты». Выражение лица Суа Цзя резко изменилось. Он посмотрел на 20 тысяч человек или около того в армии летающей саранчи и стиснул зубы. Теперь, когда дело дошло до такого, он уже не мог ничего скрывать. Пришло время показать свой реальный характер. Суа Цзя заявил: «Немедленно включите сигнал тревоги и прикажите меченосцам, а также пользователям больших луков выйти на стены и встретить врага. Если мы сможем избавиться от летающей саранчи, это будет наша победа». Генерал Джейсон был ошеломлен, но потом он ударил себя по голове и рассмеялся. «Я и забыл, что у нас еще 40 тысяч солдат. Пользователи больших луков особенно важны. Хотя уровень их точности не очень хорош, их дальность стрельбы уже превышает 200 шагов. Они смогут подавить воров летающей саранчи. В конце концов, диапазоны арбалетов всего в 50 метрах». Глава 214. Потрясающая победа. Часть 2. После сигнала тревоги, бесчисленные постоянные солдаты-рабы появились на городских стенах. По приказу солдат-посланников, все выбежали на стены и начали защитное построение, как их учили. Это защитное построение впереди было из меченосцев, готовых блокировать дождь стрел в любой момент и нападать на врагов, которые лезли через трещины щитов. За этими меченосцами были солдаты, которые держали пятиметровые пики в руках. Перед тем, как они приблизятся, воровской армии придется сначала увернуться от копий. Если они не хотят заплатить бедствием, они не могли даже и мечтать о приближении. За копьеносцами было 10 тысяч лучников. После нескольких недель обучения, эти ребята были уже довольно хороши. Несмотря на то, что они не могли точно поразить человека в одиночку, они могли, по крайней мере, выстрелить в точно заданную область и поразить все, что в периметре 10 метров. Воры летающей саранчи уже приблизились. Проанализировав армию летающей саранчи, генерал Джейсон выкрикнул другой приказ: «Огонь, огонь, огонь!» Джейсон кричал, подхватываемый голосами солдат-посланников, а также 10 тысяч лучников. Натянутая тетива была направлена на врагов, которые уже вошли в 100-метровый периметр вокруг городских стен. Генерал Джейсон приказал: «Прицелиться, 100 шагов, атака!» 10 солдат-посланников тоже закричали. Эти 10 громких голосов смешались вместе, и металлические рога в их руках громко зазвенели. Тысячи лучников одновременно выстрелили. Громкие крики наполнили воздух, 10 тысяч острых стрел пронзили пространство. В одно мгновение, все воры в пределах 100 метров вокруг городских стен упали на землю. Хотя лучники не прицеливались, дождь стрел был слишком плотным, отчего его нельзя было избежать. Увидев внезапный шквал стрел, воры летающей саранчи были ошарашены. В тот момент они в шоке застыли. Голос генерала Джейсона крикнул еще раз: «Прицелиться, 90 шагов, атака!» Дождь стрел еще раз наполнил воздух. Концентрированные атаки настигли всех воров летающей саранчи сразу. Видя это, воры летающей саранчи вышли из ступора. Они развернулись, желая бежать. Тем не менее, они вернулись к своим чувствам слишком поздно. Все воры летающей саранчи были уже в пределах 200 шагов вокруг городских стен, что было оптимальной дальностью стрельбы лучников рассвета. «Прицелиться, 180 шагов, атака!» Голос генерала Джейсона пронзил воздух. Вслед за этим, более 10 тысяч острых стрел просвистело в воздухе над дворами летающей саранчи. Небо, казалось, потемнело на мгновение, а затем резкий крик раздавался позади них. Когда они обернулись, чтобы посмотреть, они увидели, что воры летающей саранчи в задней части упали. Видя это, армия летающей саранчи поспешно начала бросаться к городским стенам. Никто из них не хотел противостоять этому дождю стрел. Однако им лишь удалось сделать несколько шагов, прежде чем Джейсон крикнул еще раз, и еще одна волна стрел упала в 80 шагах от городских стен. Другая часть воров тоже пала. 20 тысяч воров летающей саранчи бегали, как орды свиней. Войска генерала Джейсона продолжали преследовать. В конце концов, ни один не скрылся. Кровоточащие трупы 20 тысяч воров устилали землю. Лицо главы Воровского союза за пределами города побелело. Он не предполагал, что город рассвета имеет дальнодействующих лучников. Все знали, что воры не использовали щиты, а носили легкую кожаную броню. Их единственной дальнодействующей атакой была арбалеты. Тем не менее, арбалеты были небольшими, и расстояние их выстрелов было ограничено до 50 шагов. Против луков они ничего не могли. Увидев окровавленные городские стены вокруг города рассвета, лицо лидера Воровского союза резко изменилось. Прошел всего час, а он уже потеряли 60 тысяч солдат. 40 тысяч солдат рабов еще куда ни шло, но он потерял 20 тысяч воров летающей саранчи, элиту. Командир армии Воровского союза, что не должен был проиграть. Потери на этот раз были из-за их просчетов. Он не ожидал, что у города Рассвета, у которого всегда были только копьеносцы и рыцари Мынма, внезапно появится так много дальнодействующих лучников. Командир воров отчаянно разбил бокал. Противоположная сторона была слишком хитра. Если бы они отправили дальнодействующих лучников с самого начала, их бы не разгромили. В депрессию его больше всего вгонял тот факт, что, несмотря на пользователей луков, другая сторона не использовала их в начале. Они ждали до того момента, когда появятся воры летающей саранчи. Эти 20 тысяч элитных воинов умерли напрасно. Это было самое большое сожаление командира, поскольку это его вина, это он просчитался. На самом деле, несмотря на то, что воры не использовали щиты, у них были бронированные колесницы. Они были покрыты рядами щитов. Воры могли прятаться за щитами, чтобы увернуться от дождя стрел. Тем не менее, щиты могли блокировать только стрелы, а не удары камней. Кроме того, все знали, что дальность стрельбы камнями явно намного ниже, чем у арбалетов, поэтому командир отправил воров летающей саранчи. Но если бы он знал раньше, что там будут лучники, этого бы не произошло. Если бы они просто защищались от лучников и оставались позади бронированных колесниц, они бы смогли выстрелить из арбалетов из укрытия в солдат-рабов. Избавившись от них, лучникам больше нечего бояться. Вбежав по камням на стены, они могли бы захватили форт. Но теперь, хотя у них еще осталось 40 тысяч человек, командир Воровского союза знал, что эта битва уже проиграна. Противоположная сторона не понесла потерь. У воров было только 10 тысяч бронированных колесниц, 10 тысяч тайных солдат-налетчиков и 20 тысяч обычных солдат. У них не было никаких дальнодействующих атак. БЛ, проклиная все, командир проревел: «Слушайте мою команду, немедленно отступаем. Бронированные колесницы, оставайтесь позади, будьте готовы защититься от рыцарей Мынма». Услышав приказ их лидера, все воры сразу же обернулись. Группа сзади ушла вперед, и они начали уходить. В то же время, 10 тысяч бронированных колесниц ушли назад. Они знали, что они падут жертвами в этот раз. Ради защиты большей части армии, они должны были пожертвовать собственной жизнью. Увидев трясущиеся солдат, прятавшихся за бронированными колесницами, командир воров не мог сдержать слезы. Он знал, что под обстрелом рыцарей Мынма они не могли даже мечтать остаться в живых. Но их жертвы не будут напрасными, потому что они вернутся. Они, безусловно, захватят город Рассвета. До этого, армия воров не осмеливалась нападать на город Рассвета, потому что это было равносильно оскорблению империи Священного Света, и у них не было таких возможностей. Тем не менее, они знали, что нынешний город Рассвета уже не пограничная станция империи, а частное владение Суацзя. После того, как им удастся занять город, союз воров будет иметь недоступную крепость в качестве базы для своих операций. Самым главным было то, что это место было зоной, которая граничит с шестью странами. Если бы они хорошо сработали, их доход резко бы повысился. Суацзя горько улыбнулся, когда смотрел, как солдаты воров быстро отступают. Если бы рыцари Мынма были здесь, то ни один из них не ушел бы живым. Тем не менее, Мынма все еще эволюционировали, так что они могли просто смотреть, как воры убегают. Со скоростью воров, не было никакого способа их догнать. Наконец, все воры исчезли, в том числе 10 тысяч бронированных колесниц. Когда они вернулись на военную станцию воров, командир воров был сильно потрясен. Он просто не мог понять, Мынма не погнались за ними. Подумав немного, он понял, группа Мынма была самым мощным корпусом империи, так что империя наверняка увезла их. Как они могли отдать такие огромные силы для чьего-то личного пользования? Глава 215. Насыщенный период. Часть 1. Битва города Рассвета закончилась спокойно. Город победил без каких-либо потерь. Кроме того, они получили большое количество брони и оружия. Самое главное, что они получат 20 тысяч арбалетов. Это было драгоценное сокровище. Даже среди всего Воровского союза было лишь 20 тысяч воров летающей саранчи. Арбалеты были очень маленькие и изящные. Они были размером с тарелку. Один арбалета можно было зарядить 10 стрелами, и дальность стрельбы составляла 50 метров. Стрелы были быстрее молнии, и имели мощную проникающую способность, так как они были острым оружием, которое было произведено совместными усилиями эльфов и гномов. Один из арбалета стоил 1 000 000 золотых. 20 тысяч из них будут стоить 20 миллиардов, пугающая цена. Они были куплены ворами негласно. В противном случае, даже если бы кто-то потратил целое десятилетие, накапливая деньги, они не могли бы получить так много арбалетов. Арбалеты были сделаны специально для воров. Кроме того, они были товаром, который нельзя просто купить где угодно. Большинство из них передавались через семьи, или их можно было приобрести в удаленных магазинах. Такого рода ремесло уже давно исчезло. Можно сказать, что воры летучей саранчи были самыми сильными солдатами в армии воров, но из-за команды их лидера, они проиграли городу рассвета. Суа Цзя распределил арбалеты между 10 000 меченосцев и копьеносцев. Таким образом, когда они защищали город, они имели возможность подавления своих врагов со средних расстояний. Это позволит повысить их боевые способности до пугающего уровня. После битвы, трупы за пределами города собрали в одно место. Их сожгли, чтобы избежать распространения болезней. Густой черный дым был виден в пределах 100 километров. В конце концов сжигали 60 тысяч трупов. Более позднее поколение запомнит дым рассвета, непрерывно повышавшийся в течение всего дня, прежде чем окончательно рассеяться. Воздух вокруг рассвета был черным, но все знали, что это было только начало. Рассвету придется столкнуться с проблемами посложнее. Несмотря на будущие испытания и трудности, люди города рассвета не боялись. Эта совершенная победа наполнила их уверенностью. В то же время, их вера в Суа Цзя экспоненциально увеличилась. Возможно, другие сочтут это преувеличением, но в бою 100 тысяч на 100 тысяч, рассвету удалось сохранить всех своих солдат. Если это не чудо, то что это? Кроме того, чудеса творили чудесные люди. Обычный человек не смог бы такое провернуть. Военный поход рассвета с великой победой увеличил уверенность солдат-рабов на 100%. Они начали работать усерднее. Они взяли на себя инициативу копать камни каждый день, чтобы увозить их к стенам и укреплять их. Несколько недель спустя, в день, когда Суа Цзя исполнилось 13 лет, шестикрылые фениксы вернулись. На самом деле, они должны были вернуться до Великой Битвы. Тем не менее, они задержались, и Суа Цзя был крайне недоволен этим. Да Мэй тщательно объяснила, что случилось в ответ на вопросы Суа Цзя. Проводив семью Найфэлянь к назначенному месту, они сразу же бросились в лабораторию атомной алхимии, чтобы вернуть остальных магических роботов. Однако в тот момент они получили плохие новости от союза наемников. Так как их так долго не было, воровские группы, казалось, забыли, какими страшными были кровавые ангелы, и начали красть у торговых групп в пределах Золотого Треугольника. Через полтора месяца они понесли крупные потери. Для того, чтобы не допустить такого, ангельским фениксам пришлось отправиться и ограбить группу воров. Все были убиты, не осталось никаких следов. Только после этого они примчались назад, но к тому времени, они уже опоздали на полмесяца. Услышав объяснение Дамэй, Суа Цзя не только не наказал их, но и похвалил. Текущий доход Суа Цзя был наполовину от зелья жизни и наполовину от золотого треугольника. Эти два основных источника дохода были слишком важны. В противном случае, где бы он получал деньги на строительство рассвета, империя не будет платить за 100 тысяч солдат-рабов. Эти солдаты были все, как лорды, которые могли бы есть и пить без конца. За один присест они ели больше, чем Суа Цзя за целый день. С добавлением их оружия и брони, деньги нужды были везде. За один день, каждый из них потреблял до 10 золотых монет. 100 тысяч солдат-рабов, это 1 000 000 золотых монет, и это были лишь ежедневные расходы. С точки зрения обычной военной техники, набор доспехов стоил 100 тысяч, лук стоил 100 тысяч, военный клинок стоил 100 тысяч. Только эта экипировка стоила 30 миллиардов. Кроме того, это оружие и доспехи имели короткую продолжительность службы. Они ломались через несколько месяцев. Это требовало замены. При частых сражениях, все это нужно было бы заменять через каждые 2 сражения. Тем не менее, приобрел бы Суа Цзя обычные, низкокачественные товары, он заказал луки высшего класса, клинки и доспехи. Весь набор стоил 3 миллиона, а не 300 тысяч. Общая сумма потраченных средств составила 300 миллиардов. И это была не самая страшная часть. Суа Цзя потратили больше денег на стрелы. В последнем бою рассвета, армия Суа Цзя потратила более 100 тысяч стрел. Стоимость одной стрелы была 10 золотых, так что за короткий период, он использовал 1 000 000 золотых. Суа Цзя заказал лучшие стрелы, изготовленные из очищенного железа. Одна стоила 100 000 золотых, и не сломается даже при повторном использовании. Суа Цзя заказал 100 000 000. Это обошлось в 1 000 000000, так что по существу все деньги Суа Цзя были израсходованы. Почему Суа Цзя потратил столько денег, чтобы купить оружие и боеприпасы? На самом деле в этом не было ничего странного. Если город Рассвета не мог обезопасить себя так, чтобы он был неуязвим для нападений, независимо от того, насколько хороши будут его постройки, враги тут же прорвутся в него. Если Рассвет хотел защитить все, они нуждались в мощной военной силе. В противном случае, деньги будут привлекать внимание воров. По приказу Суа Цзя, из города Священного Света прислали партию зелья жизни. Каждый из солдат-рабов был оснащен ремнем, который имел 30 зелий жизни. Если их ранит, они смогут исцелиться. Это было эквивалентно поддержке мага водного элемента. Таким образом, военная мощь города Рассвета значительно возросла. Это было не единственное. Суа Цзя также специально изготовили партию зелий духа, зелий магии, зелья выносливости, распределив их среди солдат. Он также уточнил, что ни один из них не должен распространяться об этом. Если кто-нибудь посмеет проговориться, они умрут. На самом деле, у Суа Цзя не было никакой необходимости говорить об этом. Никто бы не продал их в любом случае. Эти вещи были эквивалентны дополнительной жизни. Только идиоты будут продавать их. Солдаты-рабы получили 30 зелий жизни, по 2 зелья духа, магии и выносливости. Это поддерживает длительные сражения. Но сколько же это стоило? К счастью, Суа Цзя мог создавать их сам, и покупать их не нужно. В противном случае, ему бы не хватило денег. 3 000 000 зелий жизни уже стоили миллионы. Другой аспект нынешней ситуации в том, что только высокопоставленные искатели приключений или воины имели квалификацию использовать зелья жизни. Простого солдата империя не обеспечивала. Можно сказать, что только армия Рассвета оснащена зельями жизни и другими. Рассмотрев тот факт, что армия Воровского союза определенно не использовала праведные средства, Суа Цзя призвал ангельских фениксов собрать большое количество магических кристаллов всех 4 элементов, и проводил день и ночь, изготавливая зелья. Его магическая сила тоже увеличилась с аномально высокой скоростью. Зачарованная алхимия заключалась просто в тренировках магических и духовных сил. Частое использование означало, что скорейшее улучшение. Например, поднимать ведра воды каждый день означало, что сила рук увеличится естественным образом. Заказанные 100 000 наборов экипировки были отправлены в Рассвет. Более 1 000 000 стрел тоже прибыли и были распространены среди солдат. 70 000 официальных и неофициальных лучников проводили все свое время на тренировке духовных сил или трудясь. Хотя эти 10 000 000 очищенных стрел имели общую стоимость в 1 000 000 золота, они не ломались. Это фактически ускорило процесс обучения. Они могли бесконечно продолжать стрельбу, поэтому 1 дня обучения было достаточно, чтобы сравнить с недельной тренировкой обычного лучника. Такими темпами все очень быстро улучшилось. Теперь они просто ждали врагов. И, наконец, новости пришли. Воровский союз заключил сотрудничество с городом Ос. Они собрали 300 солдат и готовы окружить и уничтожить город Рассвета. Эта новость поразила Суа Цзя. Он просто не мог понять ситуацию. У Рассвета и Ос была вражда. Най Фэлянь объяснила причину сложившейся ситуации. На самом деле, человек, который первым ударил Суа Цзя 2 раза, но затем был избит до полусмерти, Кас, был молодым господином города Ос. Это означало, что маркизом и лордом города Ос был отец Каса Каруда.